это еще не значит. И Джонни приблизился к Баннерману, нацелив в него, как пистолет, указательный палец. Он был гораздо ниже и намного легче Баннермана, однако тот попятился точно так же, как там, в парке. Щеки у Джонни побагровели, зубы оскалились. «Вы правы. То, что вы позвонили мне, ровным счетом ничего не значит», — сказал он. «Просто вы не хотите, чтобы им оказался Дот. Пусть это будет кто-то другой. Тогда мы, возможно, почешемся, лишь бы не старина Фрэнк Дот. Еще бы, Фрэнк — перспективный парень. Фрэнк — заботливый сын. Фрэнк смотрит в рот старому доброму шерифу Джорджу Баннерману. Ах, да чем наш Фрэнк не мученик, снят из креста? Правда, иногда он насилует и душит пожилых женщин и девочек. И, между прочим, Баннерман, среди них могла быть ваша дочь. Неужели вы не понимаете, что среди них могла быть ваша... Баннерман ударил его. В последний миг он придержал руку, но все равно удар вышел достаточно сильным. Джонни отлетел и, зацепившись за ножку стула, растянулся на полу. Печатка выпускника высшей полицейской школы до крови расцарапала ему щеку. «Сам напросился», — сказал Баннерман, но это прозвучало не очень убедительно. До него дошло, что в первый раз в жизни он поднял руку на человека неполноценного или почти неполноценного. В голове у Джонни поплыло и зазвенело, голос казался чужим, как будто за него говорил диктор или актер во второразрядном фильме. «На вашем месте я стал бы на колени и возблагодарил Господа Бога за то, что убийца не оставил никаких следов, иначе при вашем отношении к Доду вы бы закрыли на все глаза и до конца жизни чувствовали бы свою вину за смерть Мэри Кэт Хендерсон, будучи пособником убийцы. Это гнусная ложь», — произнес Баннерман, тщательно выговаривая каждое слово. «Я арестовал бы родного брата, окажись он этим человеком. Поднимайтесь и простите, что я вас ударил». Он помог Джонни встать на ноги и осмотрел царапину на щеке. «Сейчас я возьму аптечку и смажу йодом». «Бог с ней, с царапиной», — сказал Джонни. Голос его звучал спокойно. «Не надо было выводить вас из себя, сам виноват. Меня тоже занесло». «Поверьте, это не может быть, Фрэнк. Насчет того, что вы любитель рекламы, я погорячился. Только ваши биоволны или выходы в астрал, или как они там называются, на этот раз сбили вас с толку. А вы проверьте», — сказала Джонни. Он смотрел Баннерману прямо в глаза, не давая ему отвести взгляд. «Проверьте. Докажите, что я не прав». Он сглотнул слюну. «Сравните время и даты убийств с его дежурствами. Это можно сделать?» «Все графики дежурств за последние 14-15 лет находятся в том шкафу», — сказал Баннерман через силу. «Да, это можно сделать. Так сделайте!» «Мистер!» — Баннерман остановился. «Джонни, если бы вы знали Фрэнка, вы бы посмеялись над своими подозрениями, честное слово. Не верите мне, спросите у кого угодно. Если я не прав, я с радостью признаю свою ошибку. Это невозможно», — буркнул Баннерман, однако направился к шкафу, где хранились старые графики, и отпер дверцу. Прошло 2 часа. Было около часа ночи. И Джонни позвонил отцу и сказал, что переночует где-нибудь в Касл-Роке. Метель уже завывала на одной пронзительной ноте, и ехать назад было небезопасно. «Что нового?» — — спросил Герберт. — Можешь сказать? — Пожалуй, это не телефонный разговор. — Ладно, Джонни, ты там не слишком переутомляйся. — Постараюсь. Но он уже переутомился. Он устал больше, чем уставал, проходя курс физиотерапии под наблюдением Эйлин Мэггон. «Симпатичная женщина», — подумал он ни с того ни с сего, — «симпатичная и душевная». Такой, во всяком случае, она была, пока я не сказал ей, что у нее дома пожар. После этого она стала отчужденной и настороженной. Да, она была благодарна, но разве она еще хоть раз прикоснулась ко мне? А в самом деле, прикоснулась? Какое там? И с Баннерманом произойдет то же самое, когда все будет позади. Печально. Он ведь тоже неплохой человек. Просто людям становится не по себе рядом с человеком, которому достаточно потрогать вещь, чтобы все узнать о ее владельце. «Это еще ничего не доказывает», — послышался голос Баннермана. Он говорил с вызовом, как разобиженный мальчик, и у Джонни возникло сильное желание сгробастать его и тряхнуть и так, чтобы зубы лязгнули, но на это у него не было сил. Они изучали таблицу, которую Джонни набросал на обратной стороне акта списания устаревшей аппаратуры для радиоперехвата. Возле стола Баннермана были в беспорядке свалены 7 или 8 картонных коробок со старыми карточками, а в ящичке для входящих и исходящих бумаг стояли карточки с графиками дежурств Фрэнка Дода за все время его службы в полиции. Таблица выглядело следующим образом. Убийство. Альма Фречет, официантка, 15.00, 12 ноября 70-го года. Фрэнк Дод, дежурство на главной улице, пост в гавани. Полина Тусейкер, 10.00, 17 ноября 71-го года. Фрэнк Дод, свободен от службы. Черил Моуди, школьница, 14.00, 16 декабря 71-го года. Фрэнк Дод, свободен от службы. Кэрол Данбаргер, студентка, знак вопроса, 11 ноября 74-го года. Фрэнк Дод, двухнедельный отпуск. Это Рингольд, учительница, 29-е, знак вопроса, декабрь 75-го года. Фрэнк Дод, патрулирование. Мэри Кэт Хендерсон, 10 часов 10 минут, 17 декабря 75-го года. Фрэнк Дод, свободен от службы. Время смерти указано предположительно на основании заключения экспертизы. Вы правы. «Это еще ничего не доказывает», — согласился Джонни, потирая виски, — «но и не снимает с него подозрения». Баннерман ткнул пальцем в таблицу. «Когда была убита мисс Рингольд, он нес службу». «Положим, что так. Если только она действительно была убита 29 октября, хотя это могло случиться и 28 и 27. А что, если он даже нес службу? А кому придет в голову подозревать полицейского?» Баннерман пристально изучал таблицу. «Ну а как обстоит дело с интервалом?» — спросила Джонни. «С интервалом в 3 года». «В 73-м, 74-м годах Фрэнк находился здесь при исполнении служебных обязанностей», — сказала Баннерман, перебирая карточки. «Вы же видите». Как знать, может, в ту зиму у него не было вспышки активности? Такое бывает, насколько нам известно. Насколько нам известно, нам ничего не известно, — отрезал Баннерман. А как насчет 72-го, конца 72-го, начала 73-го? В картотеке ничего нет по этому периоду? — Он что, был в отпуске? — Нет, — сказал Баннерман. Фрэнки и еще один парень по имени Том Харрисон слушали курс о местном судопроизводстве на отделении Колорадского университета в Пуэбло. Курс рассчитан на 2 месяца. Фрэнк с Томом пробыли там с 15 октября и почти до Рождества. Фрэнк чуть было не отказался ехать, боясь оставить мать дома одну. Честно говоря, я думаю, что это она убеждала его остаться, но я уговорил Фрэнка. Он рассчитывает сделать карьеру по нашему ведомству, а при этом совсем неплохо иметь в активе университетский курс. Помнится, когда они вернулись в декабре, Фрэнк выглядел ужасно, перенес вирусное заболевание, похудел на 20 фунтов. Он сказал, что никто в тех молочных краях не готовит так, как его мамочка. Баннерман умолк. Видимо, что-то в этом рассказе смутило его самого. Он взял недельный отпуск по болезни на время школьных каникул, и только после этого немного отошел, закончил Баннерман, словно оправдываясь. На службу вышел не позднее 15 января, можете проверить по картотеке. Нет необходимости, так же, как нет необходимости говорить вам, каким будет ваш следующий шаг. — Вы правы, — сказал Баннерман, опуская глаза. — Я говорил, что вы неплохо соображаете в нашем деле. Вероятно, я и сам не понимал, насколько был прав, или не хотел понимать. Он снял телефонную трубку и извлек из нижнего ящика стола толстый справочник в простом синем переплете. Листая справочник, он бросил. Здесь есть телефоны любого шерифа в любом графстве Соединенных Штатов. Баннерман нашел нужный номер и набрал его. Джонни поерзал на стуле. «Алло», — сказал Баннерман. «Управление шерифа в Пуэбло? С вами говорит Джордж Баннерман, шериф графства Касл в Западном Мэне. Да, именно так, штат Мэн. Простите, с кем я говорю? Так вот, полицейский Тейлор, ситуация следующая. У нас тут произошла серия убийств, изнасилования с удушением, 6 случаев за последние 5 лет. Все они имели место в конце осени или в самом начале зимы. Он поднял на Джонни страдальческий, беспомощный взгляд, затем снова опустил глаза. «Мы подозреваем человека, который находился в Пуэбло с 15 октября по 17 декабря 1972 года, если не ошибаюсь.